Наступило такое время, когда даже мне, вашему Создателю, приходится подсчитывать результаты вашего сотворчества практически каждый месяц, ибо уже невозможно подводить итоги, как это было в прошлые века и годы, преображение человеческого сознания раз в год, а то и реже. Сегодня даже месяц преображения сознания человека можно приравнять годам преображения эволюции сознания прошлых лет. Вы начали шагать уже почти наравне с временем перемен. И если, повторяю, некоторые из вас это пока не чувствуют, то может так случиться, что преображение их сознания может быть перенесено на более позднее время и даже на другую планету. Сегодня для меня очень важна активность людей, которые по зову своего сердца начинают чувствовать сонастройку с Творцом. А это означает, что эти люди входят в гармонию с изменяющейся частотой вибрации божественного пространства и становятся осознанными и активными участниками вселенского преображения. Таких людей с каждым днем становится все больше и больше. Поэтому, если вы только сейчас решили подсчитать число духовных единомышленников, то я могу вам сказать, ведь я очень давно слежу за духовным пробуждением вашего народа, что вы уже достигли активности в несколько миллионов человек. Что и послужило причиной переноса сроков квантового экзамена для вашего народа на более ранние. Внимательный читатель Откровений легко может понять, что для вашего народа уже нет 2012 года, когда ты пика квантового перехода, и вам не следует напрасно ожидать кардинальных изменений пространства и сознания человека в следующем году. Для вашего народа все это произойдет, а вы к этому уже готовы, уже осенью этого года. Поэтому я не случайно сказал вам о том, что осень этого года должна стать весной духовного преображения, преображения сознания людей, живущих на этой территории от океана до океана. И поверьте, при этом уже совсем не важно, к какой национальности относит себя человек, ибо этот человек живет не просто на земле, а на территории Святого Духа. Для вас это произошло совсем незаметно, но вы доказали, и прежде всего самим себе, что вы действительно есть богоизбранный народ. Вы своим преображением смогли доказать, что вы есть духовный лидер человечества. Ваше духовное преображение все чаще привлекает в ваши ряды представителей других народов. И это значит, что для человечества возврата к прошлому уже больше нет. Последний посыл или молебен на территории Святой Руси и за ее пределами действительно стал общенародным. И уже миллионы людей не просто участвуют, а формируют в космос единый посыл на духовное единение, который уже способен быть услышанным даже теми людьми, которые еще не смогли сознательно сделать свой свободный выбор. Вы начинаете формировать, проявлять в плотном плане пространство Святого Духа, а оно, в свою очередь, начинает формировать нового человека. Вспомните канон причины и следствия, для которого Дух становится приоритетом не только этой жизни, этого конкретного проявления, а уже всей его вечной жизни. А это и есть самое настоящее чудо боготворчества и то самое долгожданное духовное пробуждение. Но вы должны осознавать, что сегодня как никогда стала проявляться и активность темных сил, которые будут биться за душу каждого человека. И поэтому провокации этих сил разного уровня и толка будут сопровождать ежесекундно процесс преображения сознания человека. Должен вам сказать, что так было всегда. И экзамен на мудрость люди сдают каждое воплощение. Но сейчас активность темных сил превышает все мыслимые пределы, нарушая при этом принятые ранее договоренности, провоцируя людей и заставляя их принимать самое активное участие в процессе преображения пространства. Другими словами, тоже подталкивает людей сделать свой исторический выбор. Поэтому, когда я назвал будущую осень весной преображения сознания вашего народа, то в некотором смысле предстоящие события являются заслугой темных сил, которые не дают возможности расслабиться не только отдельной сущности, человеку, но и всему народу. Вы должны понимать, что цена выбора человеком своей судьбы слишком велика не только для человечества, но и для всех сил божественного пространства. Я прошу вас не встревать в пустые дискуссии по поводу вашего завтра, в которые так искусно заводят вас темные силы, ибо участие в них не только пустая трата времени, но еще и совершенно ненужная потеря энергии света, энергии сотворчества. Я уже несколько раз предупреждал вас о том, что недалек тот час, когда вас будут бессовестно покупать, и золотой телец будет маячить перед вами разменной монетой вашего будущего. Поэтому прошу вас не идти ни на какие компромиссы, ибо даже уступка в малом есть не только ваше поражение, но и причина появления цепной реакции неудач, приводящих к потере места в армии сил света. Ни в коем случае нельзя идти на сделку со своей совестью. Ибо, повторяю, даже ваша, казалось бы, самая малая уступка есть прежде всего ваша духовная смерть, ведущая вас в прошлое, что очень важно для темных сил, и это только подтверждает тезис о том, что битва в космическом пространстве идет сейчас не на жизнь, а на смерть. Будьте внимательны и к окружающим вас людям, ибо вам пока неведомы их истинные мысли, а их слова могут оказаться обыкновенной ложью. И все это только ради того, чтобы отвести человека от Творца и тем самым уменьшить число воинов света, а это значит искусственно отодвинуть сроки победы сил света. Вот почему не только я, ваш Творец, не только иерархи света, но и все далекие цивилизации с огромной надеждой присматриваются к промыслу вашего народа. Вы должны понимать, что сейчас даже промысел каждого отдельного человека приобретает огромное значение для космоса, ибо вы начинаете действительно формировать единое духовное целое, результатом которого станет сотворение вами творящего начала начал. Пусть пока у вас это получается только раз в месяц, но это необходимо для того, чтобы подготовить людей, их сознание к творчеству, к сонастройке не только со мной, но и с окружающими вас людьми. То, что вы так активно обсуждаете отличительный знак сил света, только подтверждает, что процесс духовного единения набирает не только силу, но и скорость. Желание встретить на улице других воинов света, несущих, как и вы, посыл сотворчества, есть результат не только духовного единения на тонком плане, но и постижения людьми истинной веры, их внутренней уверенности в том, что победа будет за воинами света. Вы не должны сомневаться в этой победе ни на секунду, ибо свет всегда побеждает тьму. Только люди, не веря, во время экзамена на мудрость начинают паниковать и думать о том, что на планете не может быть никогда победы сил света, а значит, не может быть достигнута не только человеческая, но и даже божественная регулярность, а значит, и высшая справедливость. Но внутреннее неверие – плохой советчик, а сомневающиеся люди являются самым желанным для темных сил объектом захвата, ведь их добычей обычно бывает энергия перволюбви. Не переходите в стан людей неверия, ибо вы можете потерять не только столь драгоценное сегодня время, но и жизнь, а это уже есть самая настоящая трагедия и для самого человека, и для меня. Вот почему в предыдущем послании я говорил вам о том, что сегодня нет ничего важнее для меня свободного выбора свободного человека, ибо времени на раздумье совсем не осталось. Оно спрессовалось в один клубок противоречий многоуровневого пространства. И это теперь почувствовали все без исключения люди Земли. Поверьте мне, нет никакого смысла людям искать убежища даже в самом далеком уголке планеты. Должен вам сказать, что такого уголка личного спасения на планете просто нет и не может быть. Более того, очень скоро каждому человеку, независимо от места на социальной лестнице, придется сделать исторический выбор. И в процессе сдачи этого экзамена не может быть никакой подсказки, ибо участники этого экзамена – я и вы, без посредников. Ни одна религия мира никогда не призывала людей к самосовершенствованию, и ни одна религия не способна уберечь людей от этого экзамена перед Творцом, ибо за церковные догмы, а иногда и за простой обман, несет ответственность прежде всего сама религия и люди, служащие ей. Человек же, пребывающий в поисках истины, всегда может найти ее только у меня, вашего Творца, Создателя, Всевышнего, просто попросив меня об этом, только напрямую, без посредников. Будьте очень внимательны. Условия экзамена на мудрость ужесточаются, а экзаменационные листы уже розданы. Самые уверенные в себе люди уже могут подойти к столу, за которым восседает сам Творец. И это мое предложение относится к тем людям, кто осознал важность своего свободного выбора для будущего не только самого человека, но и всей территории Святого Духа, прародительницы земной цивилизации.